Глава 43. Утес над морем. Ангел лежал на верхушке утеса, возвышающегося над Бендрамским заливом, и смотрел вниз на сверкающее море. Прямо под ним отвесно свисал утес, вышиной в 507 футов до самого уровня воды. Морские птицы реяли и плыли под ним. Верхняя часть утеса была из зеленовато-мелового камня, нижние две трети — из тепловато-красного, кое-где опоясанного гипсовыми полосами. Из полдюжины различных точек вырывались струйки воды и длинными ручейками спускались по его склону. Внизу, на кремнистом берегу, пенились волны. А там, далеко, в тени утеса, вода окрашивалась в тысячу зеленых и пурпуровых тонов, оттененных пятнами и полосками пены. Воздух был напоен солнцем и журчанием ручейков, и глухим стенанием моря внизу. Временами бабочки перепархивали через край утеса, и множество морских птиц садилось на него отдыхать или летало над ним. Ангел лежал с разбитыми, сморщившимися крыльями, сгорбленными на спине, и следил за чайками, галками и сороками, кружащимися на солнце, вздымающимися, опускающимися, носящимися то вниз к самой воде, то ввысь, в ослепительную синеву неба. Долго так лежал ангел и смотрел на них, как они летали взад-вперед с широко распростертыми крыльями. Он смотрел на них, и по мере того, как смотрел, вспоминал с бесконечно глубокой тоской реки звездного света и всю сладость страны, из которой он пришел. Над головой, быстро и легко скользя по воздуху, пронеслась чайка, широко распластав на фоне синевы свои белые ясные крылья. И внезапно какая-то тень легла на глаза ангела. В них потух солнечный свет. Он вспомнил о своих связанных крыльях, закрыл лицо рукой и зарыдал. Женщина, шедшая по тропинке, увидела только скрючившегося горбуна, одетого в костюм сидермартеновского пастора, жалкого калеку, глупо растянувшегося у края утеса и положившего голову на руку. Она посмотрела на него и снова посмотрела. «Ишь, глупенький, заснул у самого края утеса», — сказала она, и хотя нанесла очень тяжелую корзину, все же увидала, как дрожат его плечи, и слышала звук его рыданий. Она остановилась на мгновение, и лицо ее задергалось и скрючилось в нечто, напоминавшее улыбку. Потом, тихо ступая, она снова пошла по тропинке. «Трудно придумать, что ему сказать», — подумала она. «Бедная душа! Несчастная душа!» Впрочем, ангел скоро перестал рыдать и уставился заплаканными глазами на берег моря внизу. «Этот мир, — сказал он, — как-то окутывает и проглатывает меня. Мои крылья съеживаются и становятся бесполезными. Скоро я превращусь просто-напросто в калеку, начну стариться, преклонюсь перед страданием и болью и умру. Я очень несчастен. И я совершенно одинок». Потом он подпер подбородок руками, сидя на краю утеса, и начал думать о лице Делии с ясным светом в глазах. У ангела пробудилось странное желание подойти к ней и рассказать ей про свою страну, которую он потерял. «Делия», — шепнул он тихо про себя. И вскоре облако заволокло собою солнце.